Глава первая. Слава богу, наконец-то я в Лос-Анджелесе. Если бы меня спросили, для чего я сюда приехал, вряд ли мне удалось бы вразумительно ответить. Но я совершенно точно знал, каждый должен спешить на помощь другу, а Джордж Калливуд был другом моей беспокойной молодости и, судя по всему, сейчас больше всего нуждался в поддержке. Решив немного пройтись пешком, я загнал машину на стоянку и пошел вдоль Велчерского шоссе. Вскоре впереди появился отель «Беверли Велчер». Я окинул фасад красноречивым взглядом, в котором смешались любопытство и зависть. «Беверли Велчер» – отель высшего разряда, за номер в котором нужно заплатить не менее $100 в сутки. Смею вас заверить, не каждый может позволить себе такой пустячок. К сожалению, я относился к той категории граждан, которым подобные затеи не по карману. Здесь останавливались крупные торговцы, директора ювелирных магазинов и прочие в таком же роде. Медленно двигаясь вдоль шоссе, я постепенно дошел до отеля «Люкс Амбассадор», который славился своими знаменитыми парками. Через полкилометра моему взору открылся Гай-Лорд, потом Шератон, а чуть дальше по прямой был виден Беверли-Хилтон. Но это еще что? Сразу за ним стояло здание Стейлера, может быть, самого роскошного отеля в мире. Нога простого человека, проживи он хоть 1000 жизней, никогда не ступит в это заповедное место. Конечно, если только он не заявится в отель, чтобы вывести мусор или разнести по этажам завтрак. В общем, это был Олимп, где обитали исключительно высшие существа, миллиардеры, и только они чувствовали себя здесь уютно. Не следовало забывать, что близость Голливуда придавала этим местам особую прелесть. Легендарные кинозвезды, известные режиссеры, писатели, киносценаристы, менеджеры, продюсеры – все они, или, вернее, возможность встречи с ними, делали отдых здесь особенно прекрасным. Я посмотрел вдаль и увидел сверкающую антенну башни аэропорта Lockheed Air Terminal. Прогулка стала меня утомлять, и прежде чем отправиться прямо на улицу Сан-Педро 1280, где жил Джордж Калливуд, я решил зайти куда-нибудь и выпить чашечку кофе покрепче. Ночь переливалась огнями тысячи реклам, которые светились над шикарными ночными клубами. Я вздохнул полной грудью. Тихая теплая ночь, огни рекламы, шепот океана невдалеке. Как хотелось выбросить сейчас из головы все заботы и как следует расслабиться. В такие моменты нужно, чтобы карманы были набиты деньгами, и тогда можешь сколько угодно пить, танцевать, развлекаться с женщинами. Но у меня было дело, и о развлечениях следовало забыть. Зачем я понадобился Джорджу? Он писал мне о каких-то неприятностях, которые не дают ему спокойно спать по ночам. Мне уже приходилось бывать в Лос-Анджелесе. 2 года назад я приезжал сюда, чтобы увидеть всех звезд на чемпионате страны по бейсболу. Тогда я ходил на Олимпийский стадион и ездил на Безли Фиот, где тоже были матчи. В те времена я еще играл на тотализаторе и как раз поставил несколько долларов в кариатиде на Санта-Анну. Мне почему-то всегда казалось, что когда-нибудь я выиграю на бегах. Но на этой афере я потерял последнее, что еще звенело у меня в карманах. При воспоминании об этом меня передернуло. Но последнее время судьба была ко мне благосклонна. У меня было собственное бюро с 5 служащими, 2 секретаршами, кучей консультантов и мальчиков на побегушках. Кроме разных мелочей, у меня было 4 автомобиля и счет в банке, который, может быть, не ошеломлял, но давал уверенность в завтрашнем дне и возможность одеваться у Кирилла, лучшего модельера Нью-Йорка. Итак, я шел по ночным улицам и заглядывал в витрины, надеясь отыскать небольшое уединенное кафе, как вдруг кто-то или что-то сильно толкнуло меня в бок, и я, не удержавшись, растянулся на чьих-то ступеньках. Падая, я почувствовал резкую боль в животе, как если бы в него всадили длинное острое лезвие. Лежа на ступеньках, я попытался повернуться, чтобы увидеть своего, но единственное, что заметил – поспешно удаляющуюся восхитительную женскую фигурку. Ее спина и ягодицы прямо-таки приковали мой взгляд, и я почти не обратил внимания на голубую ткань, плотно обтягивающую злодейку. Я разинул рот, чтобы крикнуть что-нибудь вслед, но тут люди и предметы стали вращаться со все увеличивающейся скоростью, и, теряя сознание, я успел подумать, что так кружится голова, лишь когда сильно напьешься или накуришься марихуаны. Первое, на что я обратил внимание, когда пришел в себя, это ласковая улыбка медицинской сестры. Она с любопытством рассматривала меня и, увидев мои дрогнувшие веки, спросила: «Как вы себя чувствуете?» Прежде чем ответить, я попытался сосредоточиться и понять, как попал сюда. «Неплохо», — наконец произнес я и попробовал улыбнуться в ответ. Но странная неподвижность лица, которая словно окаменела, не давала мне этого сделать. Признаюсь честно, я слегка запаниковал, особенно когда попытался поднять руку, и понял, что не могу пошевелить даже пальцем. Видимо, я был парализован, но мозг работал, как бы существуя самостоятельно. Язык тоже действовал, иначе я не смог бы отвечать медсестре, которая, убедившись, что я ожил, быстро выскочила из палаты и вскоре вернулась в сопровождении высокого плотного мужчины, на сливоподобном носу которого чудом удерживались очки в черепаховой оправе. «Я доктор Кук», — заявил он, глядя поверх очков, и по его озабоченному виду я понял, что доктор не знает, к какой категории меня отнести — к еще живым или уже мертвым. «Доктор», — вымученно прошелестел я, — «Доктор, что со мной?» Кук долго молчал, а медицинская сестра смотрела на меня, не отрываясь. Наконец он решился. «Кураре». Одно единственное слово, которое, как говорится, в старых романах, заставило затрепетать мое сердце и заледенило душу. «А как вам удалось?» — пробормотал я. «Спасти?» От этого незначительного усилия голова у меня закружилась, и я убедился, что еще очень слаб. Нужно было направить разговор в нужное русло. «А кто это мог?» Но доктор Кук не дал мне закончить. «Мы не знаем», — развел он руками. «Но думаем, что это, дорогой мистер Бакстер, должно быть вам известно лучше, чем кому бы то ни было. Но в любом случае считайте, что вам чертовски повезло». Иголка, смоченная в яде кураре, натолкнулась на плотную часть одежды, и яд проник лишь в эпидермис, вызвав незначительный локальный паралич. «Я уверен, что нам удастся быстро поставить вас на ноги, и вы сможете отправиться домой». «Я тоже надеюсь, док». «Судя по удостоверению, «Вы частный детектив?» Его вопрос звучал так, словно он спрашивал, а не гомосексуалист ли я? Недоверие, смешанное с легким презрением? Тон возмутил меня. «Да», — Кук продолжал. «Значит, у вас должны быть соображения, кто мог устроить покушение на вашу персону?» «Никаких. Я ведь детектив категории С, то есть самой низкой», — пошутил я, но доктор даже не улыбнулся. Медсестра, которую, как я узнал позже, звали Клэр, молча подошла и сунула мне под мышку термометр. Я присмотрелся к ней внимательней. Красивые тонкие руки, рыжие волосы, голубые глаза и белая кожа. Видно было, что эта девушка так и пышет здоровьем. Мое описание может показаться банальным, но о Клэр никак не скажешь иначе. Она была в высшей степени привлекательна. Потом я узнал, что Клэр студентка-медичка и проходит в госпитале практику. «Честно говоря, — с горечью признал я, — мне казалось, что в Лос-Анджелесе используют более современные способы убийства, но следует, видимо, учитывать близость Голливуда. Влияние кино... Вообще-то странно. Ты только приехал в чужой город, и тебя тут же толкает совершенно незнакомая женщина». «Женщина?» — переспросил доктор с интересом. «Да, мистер Кук, женщина. И, уверяю вас, она толкнула меня так сильно, как не смог бы толкнуть центральный нападающий всех звезд Хосе Кардедалес. Это был бейсбольный толчок по всем правилам». «Понимаю», — кивнул доктор, хотя, собственно, и понимать-то было нечего. Я задумался, и когда перебрал в уме все возможные варианты и причины, которые могли толкнуть неизвестную женщину на столь жестокое убийство, мне вдруг пришла одна мысль. Замечу мимоходом, что вообще-то я далеко не кретин. Можете не верить, но в пользу этого замечания говорит хотя бы тот факт, что все же в банке на моем счету лежит определенная сумма, о которой я, кстати, уже упоминал. Кроме того, без ложной скромности, замечу, что мое сыскное бюро экстра-класса. Моя голова не один раз спасала мою же собственную и чужую шкуры, помогала расследовать самые причудливые убийства и преступления, от которых отказывались более зубастые ищейки. Идея, пришедшая мне в голову теперь, показалась настолько простой и гениальной, что я вскрикнул в нетерпении. «Ведь вы не будете держать меня здесь долго, мистер Кук?» «Все зависит от того, как ваш организм будет реагировать на антидот, который мы ввели вам полчаса назад». «Есть какая-то опасность?» Доктор улыбнулся, видимо, одной из самых своих веселых улыбок. Глаза его за толстыми стеклами очков прямо-таки излучали фальшивый оптимизм. «Мужчина с вашим сложением не должен бояться реакции на антидот. Это обычный укол, какие мы делаем даже детям. Когда вас привезли, я, честно говоря, думал, что вы уже находитесь у ворот рая. Начиналось трупное окоченение, и кожа почернела. Вас спас только антидот. Значит, я обязан вам жизнью, док? Это моя работа. Думаю, через пару деньков вы сможете от нас уйти, при условии, конечно, что не будет отрицательной реакции. Но вы, похоже, крепкий парень и наверняка занимаетесь спортом. Вот вам самая лучшая реклама здорового образа жизни». При этих словах доктора я вспомнил прокуренные бары, портовые забегаловки, ночлежки самого низкого пошиба, именуемые отелями, Комнаты, бордели, пропитанные какими угодно запахами, кроме приятных, и горные залы, которые я вынужден был посещать по долгу службы или просто потому, что мне хотелось пообщаться с женщиной без претензий и всего за несколько долларов. Говоря о здоровом образе жизни, доктор, вероятно, имел в виду что-то совсем другое. Конечно, одно время я действительно занимался спортом, но потом жизнь в Нью-Йорке так изменила мои привычки и меня самого, что ни о каком здоровье не могло быть и речи. Интересно, как складывается иной раз судьба. Я собирался в Лос-Анджелес для того, чтобы помочь старому другу, но кто-то все решил за меня и попытался сделать мою поездку вечной с переходом на тот свет. Кто-то хотел подарить мне вечный покой и блаженство».